Этот неожиданный разговор заставил ее подумать о самой себе. И от этого ей не стало легче. Возвращаясь домой в автобусе, она видела перед собой взволнованное лицо Дорнфорда. И на душе у нее было тревожно и грустно. Зачем причинять ему страдания? Он такой хороший человек, такой внимательный к Клэр. У него приятный голос и милое лицо. И по духу он ей неизмеримо ближе, чем был когда-либо Уилфрид. Но где же то неудержимое сладостное влечение, при котором все приобретает иную окраску, и весь мир воплощается в одном существе, в единственном и желанном возлюбленном? Она сидела в автобусе неподвижно и смотрела поверх головы какой-то женщины на противоположной скамейке. Женщина судорожно сжимала пальцами лежавшую на коленях сумку, и у нее было выражение лица охотника, пытающего счастье в незнакомой местности. На Риджент-стрит уже вспыхивали огни. Стоял холодный, совсем зимний вечер. Здесь когда-то тянулась изогнутая линия низких домов, и приятно желтел квадрант. Динни не вспомнила, как, сидя на империале автобуса, она спорила с Миллисент Поул о старой Риджент-стрит. Все меняется на этом свете. И перед ее внезапно закрывшимися глазами возникло лицо Уилфрида со скаленными зубами, каким она видела его в последний раз, когда он прошел мимо нее в Грин-парке. Кто-то наступил ей на ногу. Она открыла глаза и сказала: «Простите». «Пожалуйста». Страшно вежливо. С каждым годом люди становятся все вежливей. Автобус остановился. Динни поспешно вышла. На Кондуит-стрит она прошла мимо мастерской портного, который раньше шил на ее отца. «Бедный отец, он теперь никогда здесь не бывает. Одежда стоит слишком дорого, и он терпеть не может заказывать себе новые костюмы. А вот и Бонд-стрит. Здесь образовалась пробка. Вся улица казалась сплошной вереницей остановившихся машин, а говорят, Англия разорена». Динни свернула на Брютон-стрит и вдруг увидела впереди себя знакомую фигуру мужчины, который медленно шел, опустив голову. Девушка догнала его. «Стак!» Он поднял голову. По его щекам текли слезы. Он заморгал выпуклыми темными глазами и провел рукой по лицу. «Это вы, мисс? А я как раз шел к вам». И он протянул ей телеграмму. Поднеся ее к глазам, Динни при тусклом свете прочла: «Генри Стаку, 50А, Корк-стрит, Лондон. С прискорбием извещаем вас, что мистер Уилфрид Дезерт несколько недель тому назад утонул во время экспедиции вглубь страны. Тело опознано и захоронено на месте. Известие только что получено. Сомнения исключаются. Примите сочувствие. Британский консул в Бангкоке». Она стояла, окаменев, ничего не видя. Стак тихонько взял из ее рук телеграмму. «Да», — сказала она. «Спасибо. Покажите мистеру Монту, Стак. Не горюйте». «Ах, мисс». Динни положила руку на его рукав, тихонько погладила и быстро пошла прочь. «Не горюйте». Пошел мокрый снег. Она подняла лицо, чтобы почувствовать щекочущее прикосновение снежинок. Для нее он теперь не более мертв, чем раньше, но все-таки мертв. И так далеко, так страшно далеко. Он лежит теперь где-то в земле на берегу реки, в которую утонул, среди лесной тишины, и никто никогда не найдет его могилы. Вдруг все дремавшие в ее душе воспоминания о нем нахлынули так неудержимо, что совсем лишили ее сил. И она едва не упала на заснеженной улице. Она оперлась с затянутой в перчатку рукой о решетку какого-то дома. Почтальон, разносивший вечернюю почту, остановился, обернулся и посмотрел на нее. Может быть, в глубине ее души до сих пор еще тлел слабый огонек надежды, что когда-нибудь он вернется. Теперь он погас. А может быть, это только снежный холод пронизывает ее до костей. Она чувствовала во всем теле леденящий озноб и оцепенение. Наконец она доплелась до Маунт-стрит и вошла в дом. И вдруг ее охватил ужас. Ведь она может выдать свое горе и пробудить к себе жалость, внимание и вообще какие-то чувства. И она поспешила прямо в свою комнату. Кого трогает эта смерть, кроме нее? И гордость заговорила в ней с такой силой, что даже сердце стало холодным, словно камень. Горячая ванна немного подбодрила ее. Динни быстро переоделась к ужину и сошла вниз. В этот вечер все были особенно молчаливы, но молчание все же переносить было легче, чем попытки завязать разговор. Динни чувствовала себя совсем больной. Когда она поднялась к себе, чтобы лечь, пришла тетя М. «Динни, ты похожа на привидение». «Я очень прозябла, тетечка». «Юристы хоть кого заморозят. Я принесла тебе посад». «А мне давно хотелось попробовать, что это за штука». «На-ка, выпей». Динни выпила и чуть не задохнулась. «Страшно крепко». «Это тебе дядя приготовил. Звонил Майкл». Взяв пустой стакан, леди Монт наклонилась над племянницей и поцеловала ее в щеку. «Вот и все», — сказала она. «Ложись, а то заболеешь». Динни улыбнулась. «Не заболею, тетя М». И на следующее утро Динни, не желая сдаваться, спустилась к завтраку. Оракул, наконец, заговорил. Пришло напечатанное на машинке письмо из конторы Кингсон, Кэткот и Форсайт. Оракул советовал леди Корвен и мистеру Круму опротестовать обвинение. Когда будут выполнены все предварительные формальности, соответчики получат дальнейшие указания. И тут даже Динни почувствовала тот особый холодок под ложечкой, с которым мы обычно читаем письма юристов, хотя в душе у нее, кажется, и без того воцарился смертельный холод. Утренним поездом она вернулась вместе с отцом в Кондафорт. И перед отъездом несколько раз повторила тете М как заклинание: «Не заболею».